Глава 7. Основные указания к тренировке сознания. Вот еще несколько советов о том, как использовать тренировку сознания, чтобы укрепить и развить в себе сострадание и бодхичитту. Поступай всегда с одним устремлением. Мы должны стремиться думать в духе альтруизма. Когда речь идет, например, о еде или об одежде, когда нам предлагают что-нибудь вкусное, выразите мысленное желание, чтобы у всех существ была такая же вкусная еда, и чтобы вы могли поделиться этой едой со всеми, кто голоден. Точно так же, если вам дают красивую одежду, пожелайте, чтобы у всех была такая же красивая одежда. При всех невзгодах пользуйтесь одним лекарством. Когда в ходе тренировки сознания мы заболеваем или оказываемся во власти темных сил, когда мы не в чести и страдаем от этой нелюбви к нам, когда мы все больше попадаем под власть эмоций, и теряем желание тренировать сознание, в такие минуты мы должны подумать о том, как много в мире людей, которые также подавлены, но чье поведение расходится с учением. Никто из них не стал бы даже слушать объяснения о смысле учения или о тех методах, с помощью которых можно развить в себе благие качества. Так что учить их, что воду решетом черпать. С другой стороны, этих людей не надо учить, как лгать и воровать. Это у них в натуре. Их действия не согласуются с их желаниями. Где же им еще быть, как не в сансаре или в низших мирах? Поэтому мы должны сожалеть об их участи и, приняв на себя все их пороки, молиться, чтобы они положили конец своим неблагим действиям и вступили на путь освобождения. Мы должны молиться, чтобы им опротивила сансара, и они желали бы вырваться из нее, и чтобы в них пробудилась бодхичитта, но чтобы все последствия их лености и безразличия к учению пали на нас. Иными словами, мы должны практиковать замену зла добром. Следует делать две вещи: одну в начале, а другую в конце. Проснувшись поутру, следует дать себе такой зарок: я буду помнить об бодхичитте в течение всего дня. Я буду практиковать ее непрерывно. Когда ем, одеваюсь, медитирую, и куда бы я ни пошел, если отступлю от этого обещания, я напомню себе о нем. Памятуя об этом, я не позволю себе впадать в гнев или действовать под влиянием своих желаний или своего неведения. Мы должны сознательно стремиться не нарушать данный себе обет, а перед сном следует проверить себя, посмотрев, в какой мере нам удалось пробудить в себе бодхичитту, в какой мере мы были способны помогать другим и соответствовали ли наши действия учению. Если окажется, что мы действовали против учения, то необходимо поразмышлять вот о чем. Мы вступили на путь дхармы, мы получили от нашего учителя учение в Великой Колеснице, однако все еще не способны применять это учение на практике. Это происходит потому, что на протяжении несметного множества жизней мы отворачивались от учения. Если мы будем и дальше действовать в том же духе, то нашему прозябанию в сансаре и в низших мирах не будет конца. Вот так мы должны корить себя, признавая свои ошибки прошедшего дня, и мы должны пообещать себе, что начиная с завтрашнего дня и к концу следующих суток или к концу следующего месяца, или, по крайней мере, к концу следующего года мы добьемся положительных результатов. Нам потребуется вся наша закалка, чтобы, не страшась, искоренять наши недостатки. Если же в течение дня наши действия не противоречили учению, если мы все время действовали в духе альтруизма, тогда есть причина для радости. Сегодня был полезный день. Я помнил то, чему меня учил учитель. И стало быть, поступал в соответствии с его волей. Завтра я буду действовать еще лучше и еще лучше послезавтра. Вот как мы должны крепить в себе и развивать бодхичитту. делай то из двух, что предстает первым. Если мы верим в три драгоценности и практикуемся в щедрости, то может случиться, что накопление позитивной кармы принесет нам богатство, высокое положение в обществе и тому подобное. Мы можем решить, что раз мы богаты, занимаем важное положение, поднялись до самой вершины, значит, нам нет равных. Если мы практикующие учения проявим такого рода надменность, то возрастет наше цепляние за эту жизнь, и в наших сердцах угнездится демон. Если с другой стороны мы сумеем наслаждаться богатством, собственностью и влиянием без гордости, то сможем понять, что все это лишь иллюзия, ни на чем не основанные видения. Так что в один прекрасный день все это исчезнет, испарится. Ибо, как говорится, обо всех свершениях то, что накоплено, будет истрачено, то, что воздвигнуто, рухнет, то, что рождено, умрет, то, что собрано воедино, распадется. Кто знает, должны ли мы думать, может быть, завтра я должен буду распрощаться со всем этим. Поэтому я отдаю моим учителям и трем драгоценностям все лучшее, что я достиг и чем владею. Да возжелают они принять это от меня с радостью и да благословят, чтобы минули меня препоны на пути к прозрению. Все это лишь приятные фантазии, но пусть все существа испытывают от них радость, равную моей и даже большую. Если же с другой стороны мы в таком плачевном состоянии, что не можем даже практиковать дхарму, и нас одолевают сильные эмоции или чувство раздражения, или у нас конфликты и ссоры с другими людьми, следует размышлять так. Я понимаю, что все это иллюзии, поэтому я не позволю себе поддаваться своим чувствам. Я не буду трусом. Я буду опорой для других и в слабости, и в бедности, и в болезнях, и в смерти. Одним словом, мы должны быть в состоянии принять точку зрения, что если драгоценная бодхичитта в нас не убывает, тогда неважно, отправимся ли мы в низшие сферы, и неважно, потеряем ли мы нашу собственность. Мы как нищие с драгоценным камнем в руках, что бы ни случилось, но бодхичитту не отдадим. Даже ценой жизни стой на страже двух обетов. Это относится в общем к обетам, даваемым в Шаравакаяне, Махаяне и Ваджраяне, и в особенности к специальным обетам, связанным с тренировкой сознания. Обеты при тренировке сознания таковы – отдавать победу и выгоды другим и брать потери и поражения, в частности от врагов наших, на себя. Если мы будем поступать таким образом, тогда тренировка сознания будет успешна. Если же, напротив, мы не будем следовать этим путем, не будем следовать этим двум обетам, то мы не достигнем ни кратковременного преимущества иметь радости в этой жизни и возродиться в человеческом облике, либо в сфере богов, ни долгосрочного преимущества быть рожденным в чистой земле. Стало быть, мы должны соблюдать эти обеты любой ценой. Подобно тому, как, проходя по лесу, мы бережем глаза от тернии. Практикуй три трудных аспекта дисциплины. Речь идет о нелегких упражнениях по тренировке. Первое – осознанности. Второе – устранение. И третье – пресечение потока сознания. Первое из них, трудное упражнение по тренировке осознанности, требует осознания клеш, помрачительных эмоций в моментах зарождения. Поначалу трудно бывает сохранять необходимый для этого уровень осознанности. И тем не менее, как только возникают помрачительные эмоции, мы должны их распознать как гнев, желание, тупость и тому подобное. Даже и после того, как эмоции распознаны, нелегко бывает отделаться от них с помощью противоядия. Если, к примеру, нас захлестывает сильное, неудержимое чувство, мы бессильны перед его напором, мы и тогда должны встретить его лицом к лицу и постараться понять, что это такое. чем оно сильно, где спрятано его оружие, где его главный гарнизон и в чем сила его стратегии. Мы убедимся, что эмоции – это лишь ничем не подкрепленные мысли. Пустые по своей природе. Они приходят ниоткуда, уходят в никуда и пребывают в нигде. После того, как мы приобретаем навык отгонять свои помрачающие эмоции, мысли, мы подходим к трудному упражнению по пресечению их потока. Это значит, что с помощью описанного противоядия мы бесследно стираем наши помрачающие эмоции. Наподобие того, как птица, пролетевшая по воздуху, не оставляет возле себя никакого следа. Вот упражнения, в которых нам следует настойчиво тренироваться. Полагайся на три существенных фактора. Тремя существенными факторами, от которых зависит достижение на дхармическом пути, является встреча с квалифицированным учителем, получение от него инструкций, чтобы с их помощью выработать правильную позицию, и, наконец, наличие необходимых материальных условий. Без достойного учителя мы никогда не поймем, как практиковать учение. Если бы Будда не повернул бы колесо дхармы, мы бы не знали, что мы должны и что не должны делать. Как можем мы, кому не посчастливилось встретить Будду лично, продвигаться по пути прозрения без помощи мастера? Как иначе мы можем распознать, какие пути являются ошибочными и менее совершенными? Далее, чтобы сделать жесткую кожу более мягкой и податливой, мы обрабатываем ее жиром. Подобным же образом, чтобы правильно практиковать учение, мы должны оснастить себя гибкостью и невозмутимостью, ненарушаемыми негативными эмоциями. Наконец, поскольку мы живем в мире и желаний, мы не могли бы практиковать дхарму, если бы у нас не было еды, чтобы поддерживать свое существование, и одежды, чтобы защищать себя от ветра. Мы должны быть счастливы, если располагаем этими тремя существенными факторами. Ибо это означает, что у нас есть все необходимое, чтобы практиковать дхарму. Это как иметь в своем распоряжении хорошую лошадь для поездки в горы. Что сулит нам легкое путешествие? И мы должны молиться, чтобы всем существам выпало такое же счастье. Если, однако же, мы не располагаем этими тремя существенными факторами, мы должны понимать, что хотя мы вступили на дхармический путь и получили много знаний и наставлений, мы тем не менее не имеем всех условий, необходимых для того, чтобы практиковать дхарму. По сути дела, немалое число последователей Будды не могут практиковать учение надлежащим образом. Именно по этой причине. По причине, что у них отсутствуют указанные условия. В таких случаях мы говорим, что хорошая карма не состоялась. И тогда, как упоминалось выше, старые йоги богатеют, старые учителя женятся. Мы должны сочувствовать таким людям и от всего сердца молиться, чтобы та причина, по которой они не обладают столь благоприятными условиями, была бы устранена, и в результате их положение изменилось бы к лучшему. Медитируй на трех вещах, которые не должны умаляться. Имеются в виду преданность, воодушевление и бодхичитта. В Махаяне преданность своему учителю – это источник всех достоинств. Если бы перед нами появился Будда, а мы не были бы ему преданы настолько, чтобы увидеть его величие, его благословение, не могли бы проникнуть в наше существо. Родственники Будды – Девадатты и Легпе Карма, которые не увидели в нем просветленное существо и, давая волю своей ревности, судили в кривь и критиковали все его действия, возродились в адских сферах. Если мы относимся к нашему учителю с полным доверием и преданностью, и даже если он не обладает высшим достоинствами, достижениями, воспринимаем его действия как положительные. Тогда мы без труда обретем мудрость, самоосознание. Как это произошло? Садапрарудитой, который благодаря преданности своему учителю постиг природу пустоты. Стало быть, мы должны постоянно поддерживать нашу преданность учителю, не давая ей иссякнуть. Тренировка сознания как квинтэссенция Махаяны. Это масло, сбитое из молока учения. Если бы из 84 тысяч наставлений, оставленных Буддой, мы могли практиковать лишь бодхичитту, то и этого было бы достаточно. По существу, это как спасительное лекарство. Без этого мы просто не можем существовать. Это в очищенном виде сущность всего учения. Слышать учение – большое счастье и безграничное величие учителя, который излагает его, ибо величие учения поистине непостижимо. Если же, напротив, мы стали бы использовать наставление о четырех тантрических действиях как средство пролить свою жизнь или одолеть врагов, бандитов и тому подобное, то мы ограничили бы свои устремления лишь данным нашим воплощением. О, это драгоценное учение об бодхичитте. Если бы мы могли бы хотя бы приоткрыть бодхичитту в своем сознании, одно мгновение с негативной мыслью приносит нам бесчисленные годы страданий. Напротив, одно мгновение с бодхичиттой может уничтожить влияние всех неблагих действий, совершенных на протяжении бесконечного числа кальп. Все накопления заслуг и все приемы очищения аккумулируются в одной мысли, исполненной бодхичиттой. Любое действие, в основании которого лежит бодхичитта, вливается в безграничный океан практики Махаяны. Стало быть, мы должны практиковать бодхичитту с неослабевающей радостью и с неиссякаемым воодушевлением. Сделать бодхичитту своим постоянным спутником. Это как содержать свой сад в чистоте, удаляя из него сорняки, подлесок, сучья, насекомых. Давайте же практиковаться, сочетая позитивные черты большой и малой колесниц, с тем, чтобы уподобиться сосудам, постепенно заполняемым зерном или вазом, с капающей в них водой. Любая наша практика, пратимокша, тренировки бодхисаттвы, ступени порождения и завершения в мантраяне, должны служить поддержкой нашим обетам развивать бодхичитту. Даже практика мантраяны должна быть опорой и подтверждением тех обязательств, которые мы взяли на себя с обетом бодхисаттвы. Следует воспринимать все, что мы делаем, слушаем ли мы объяснения учителей, созерцаем или медитируем, как подспорье тренировки сознания. Если мы сумеем с помощью бодхичитты обращать все вехи на пути к прозрению, это окажет чрезвычайно благоприятное влияние на состояние нашего сознания и строй наших мыслей. Используя противоядие, мы должны обратить вспять возникшие ранее помрачительные эмоции. Стало быть, мы должны всегда воспринимать бодхичитту как своего неизменного друга. Поддерживая нераздельность триединства. Наше тело, речь и сознание должны быть всегда вовлечены в позитивную деятельность. Когда мы совершаем благие действия, такие как преклонение, обхождение послания святого места и тому подобное, наши речи и сознание должны быть в гармонии с движениями тела. Когда мы аккумулируем позитивные действия с помощью речи, например, когда мы читаем мантры, тело и сознание также должны быть вовлечены. Когда сознание играет ведущую роль в выполнении позитивных действий, то тело и речь также должны участвовать в том. Если, к примеру, совершая преклонение или обхождение вокруг храма, мы болтаем или испытываем негативные эмоции, то это равносильно тому, как есть загрязненную пищу. Поэтому, когда мы совершаем благие действия, тело, речь и сознание должны быть в гармонии и действовать в унисон. В любой области тренируйся беспристрастно. Тренировка должна быть глубокой и всепроникающей. Выполнять тренировку сознания следует беспристрастно, не выборочно или с разбором, а по отношению ко всему, одушевленному и неодушевленному. Мы должны практиковать так, чтобы когда всякая возникшая мысль служила основанием для тренировки сознания, а не препятствием к ней. И это не должно быть пустым разговором, это нечто глубоко сидящее в наших сердцах, что мы в самом деле осуществляем. Всегда медитируя о том, что неизбежно. Мы должны постоянно медитировать о тех трудностях, которые не можем избежать. Мы должны прилагать особые усилия, тем более, когда это трудно, чтобы порождать бодхичитту по отношению к людям, которые, скажем, нам вредят, или склонны соперничать с нами, или когда-то были дружественны к нам, а потом вдруг, без каких-либо оснований, обернулись против нас, а также к тем, кто без всякой причины, в силу нашей кармы, просто недолюбливаем. Мы должны служить своим старшим, родителям и учителям и почитать их. «Не будь для своих стариков источником печали», — говорил гуру Падмасамбхава, «но служи им и почитай их. Если мы помогаем им и тем, кто нуждается в помощи, мы становимся на путь бодхисаттв. Следует отказаться от всего, что не соответствует этой позиции». Не будь в зависимости от внешних факторов. Есть у нас достаточно еды и одежды, хорошее здоровье, и есть все, что нам надо, и нет каких-либо трудностей. Мы не должны быть привязаны к этим благам и зависеть от них. А если, напротив, у нас нет таких хороших условий, и все идет в кривь и в кось, то следует использовать эту ситуацию как стимул к тому, чтобы быть отважным и принимать все эти трудности как вехи на пути к бодхисаттве. Если условия трудные, не следует сдаваться. Но напротив, именно тогда и следует практиковать оба аспекта бодхичитты, возлагая весь наш опыт на путь прозрения. На сей раз делай то, что существенно. На протяжении многих прошлых жизней мы, надо полагать, принимали множество различных обличий. Мы бывали богаты, мы бывали сражены нашими врагами и все теряли. Мы испытывали все наслаждения богов, мы были жертвами политических преследований, мы болели, проказы и страдали от многих других болезней. Неиспытанные страдания, неиспытанное счастье ни к чему нас не привели. Но теперь в этой жизни мы вступаем на путь, проложенный Буддой. Встретили много образованных и просветленных духовных учителей. Так что в этот раз мы должны обратить данные обстоятельства себе на пользу и делать то, что существенно. Если бы торговец, посетив остров сокровищ, вернулся домой с пустыми руками, без всяких драгоценных камней, он стыдился бы показаться людям на глаза. То же самое справедливо и относительно нас, потому что в данный момент мы располагаем столь благоприятными обстоятельствами для практики. Если мы сумеем пробудить в себе истинную бодхичитту, то никакой роли не играет, что мы бедны, безвестны и не имеем особых заслуг. Дхарма имеет два аспекта – объяснение учения и практика учения. Объяснение учения – это лишь работа языка. И существует немало таких, кто не практикует учение, которое им было открыто. Как говорится, многие слышали про учение, да практикуют его единицы. Но даже и эти, потренировавшись немного, теряют интерес и бросают. А что касается дхармы, то практика гораздо важнее, чем объяснение и разговоры о ней. Дхарма – это нечто, что мы поистине должны делать. Более того, мы должны читать мантры миллионы раз и совершать любое количество добрых дел, но если сознание рассеяно, то никакой пользы от этого не будет, и никакие наставления не пойдут на пользу, и бодхичитта не сможет расти. Как говорится, одно божество, Чинризик, воплощает в себе всех Будд. Одна мантра о шести слогах воплощает в себе все мантры. Одна дхарма, бодхичитта, воплощает в себе все тренировки ступеней развития и завершения, зная, что она одна освобождает всех, читай мантру о шести слогах. Итак, бодхичитта является самой главной из всех тренировок. Добавим, что лучше неукоснительно следовать наставлениям наших учителей, чем практиковаться, основываясь на книжных знаниях или по собственному разумению. Чем больше мы обрабатываем и очищаем золото и алмазы, тем более драгоценными они становятся. Точно так же, чем упорнее мы практикуем наставления, полученные от нашего учителя, тем глубже их постигаем. И сам Будда говорил: «Проверяй мои слова, как золото, режь их, плавь очищай, разглядывай мое учение со всех сторон. Ибо ты не должен его принимать из одного лишь уважения ко мне». Как с золотом, которое мы расплавляем, а потом постепенно очищаем, так и с учением Будды мы слушаем объяснения, приобретая некоторое понимание, а потом по мере того, как мы медитируем, это понимание становится все глубже и обширнее. Поэтому в нашей практике очень важна полная концентрация. Из всего, что мы делаем, самое важное – сидеть и практиковать. Не следует слишком много ходить взад-вперед, а надо просто сидеть на своем месте. Если мы встаем, мы теряем равновесие. Следует сидеть соответствующим образом, но не напряженно. И помните, что лучшие из тех, кто практикует дхарму, протирают подушкой для медитации, а не подошвы на туфлях. Поистине, применять к эмоциям противоядие намного важнее, чем даже оставлять свои родные места. Ибо когда мы покидаем дом, наша привязанность, гнев, желания лишь усиливаются, так что наши действия не помогают, а лишь вредят нашей практике. Стало быть, самое важное – это применять противоядие. Не делай ошибок. Существует 6 ошибок или заблуждений, которые мы должны избегать. Неуместное терпение и выносливость. Религиозные люди, которые храбро идут на любые трудности, но не поступают со своей практикой, несмотря на то, что у них нет ни еды, ни одежды, так что они страдают от холода и всего прочего, выглядят, надо думать, не блестяще. У них, надо полагать, нет материальных средств, но мы не должны их жалеть, ведь их бедствия недолговечны, и через них в конечном итоге они обретут освобождение. От такого рода храбрости весьма отличается ненужная бравада ординарных героев, которые подвергаются невыносимым лишениям, сражаясь против врагов или страдая от жестокой дисциплины и ярости начальников, лишь ради того, чтобы уничтожать своих противников или поддержать своих соратников. Неуместный интерес также является ошибкой проявлять повышенный интерес к накоплению богатства, власти, удобства этой жизни за счет дхармической практики. Если хочешь практиковаться правильно, не отступай ни на йоту от дхармы. Сочетать дхарму со смиренной жизнью, смиренную жизнь с мыслью о смерти, мысль о смерти с одинокой пещерой. Нашим намерением должно быть помогать всем существам, нашим бывшим матерям, и стремиться поднять их до состояния Будды. Никогда не следует гордиться собой или почивать на лаврах, думая, что я хорошо медитировал, или что я был в затворе и знаю ритуалы, и что я умею распевать ритуальные тексты, и знаю все частности практики, это является препятствием на пути прозрения. Получать удовольствие от земных радостей, а не от дхармы, это тоже ошибка. Знание приходит, когда слушаешь учение, зло уходит, когда слушаешь учение, пустые дела прекращаются, когда слушаешь учение. Помните это. Мы должны стремиться понять, излагается ли учение на относительном или на абсолютном уровне, и мы должны делать усилия, чтобы уловить высший смысл учения, лежащий за пределом слов. Затем мы должны практиковать понятое нами учение, отдаваясь этому всем сердцем. Это верный способ добиться успеха. Однако, Ощутив вкус дхармы, большинство экспертов вовлекаются в стороннюю игру. Вооружившись своим интеллектуальным знанием, они вступают в споры, в диспуты с оппонентами. И все ради мирского удовлетворения. Так их вкус дхармы приводит их к фальшивой игре. Неуместное сострадание. Будет ошибкой жалеть практикующих учения, которые во имя дхармы принимают на себя множество лишений, живя отшельниками в горных прибежищах, почти без еды и без теплой одежды, неправильно беспокоиться о них и думать, что они такие бедные, несчастные, умирают с голоду. Мы должны, напротив, жалеть тех, кто совершает неблагие действия, например, армейских генералов, военных героев, которые убивают сотни тысяч людей, ибо их ненависть приведет их в адские сферы. Сострадание следует проявлять к тем, кто в этом нуждается. Неуместная помощь. Будет также ошибкой заботиться о земном счастье и успехах наших родственников и близких. Вместо того, чтобы открывать им мир дхармы, если мы поистине заботимся о них, мы должны помочь им встретиться с духовными учителями и показать им, как практиковать дхарму. Мы должны учить их день за днем продвигаться по пути прозрения. Хорошие люди подобны лечебным растениям, кто черпает в них лучшее, тот сам становится лучше. Но если мы, напротив, будем учить людей, как вести бизнес, как обманывать других и как противостоять своим врагам, то они станут такими же порочными, как мы сами. Неуместная радость. Будет ошибкой радоваться страданиям врагов, а не тому, что радостны и благородны. А когда мы видим, что люди заняты какими-либо благими делами, или что практикующие дхарму проводят бесчисленные очистительные посты, нюнгня, или что они трудятся без устали, строя храмы, возводя ступы и статуи, или издавая книги, то мы должны молиться таким образом. Пусть они и в этой жизни, и в будущих всегда творят только благое, и пусть, благодаря их добрым делам, в их сознании пробудится бодхичитта. Вот правильный способ радоваться. Но если мы, напротив, испытываем радость и удовлетворение, когда кто-то, кого мы не любим, наказан начальством или даже убит, считая, что он получил по заслугам, то эта радость неуместная. Вот те шесть неуместных действий, которые мы должны избегать, чтобы не сбиться с правильного пути. В практике будь последовательным. Когда мы довольны и жизнь наша складывается благоприятно, мы склонны практиковать. Но когда, к примеру, мы голодны, а есть нечего, мы теряем всякий интерес к практике. Это происходит от того, что у нас нет полного доверия к учению. Недаром говорится. Сытые и согретые солнцем мы смотримся, как практикующие, дела пошли в кривь, и мы самые обыкновенные люди. Похоже, дхарма и наше сознание никогда не сливаются воедино. Благослови нас на правильное отношение к вещам. А еще сказано так. Медитирующий, чье поведение склоняется к ординарному, никогда не станет свободным. Бесконечное чтение мантр ради одной лишь видимости – не поможет на пути освобождения. В тренировках будь ревностным. Давайте практиковаться. Вкладывай в это всю душу. Впитывая, вбирая в себя тренировку сознания, будем медитировать о пустоте или о непривязанности к этой жизни, или о сострадании ко всем существам. Пользуясь поиском и пристальным анализом, мы должны все больше и больше приносить в нашу практику методы, культивирующие тренировку сознания. Ищи освобождение путем анализа и проб. Давайте сначала посмотрим, какая из наших негативных эмоций, клеш, наиболее сильна. Затем давайте сделаем волевое усилие, чтобы выработать противоядие против этой эмоции. Анализируя, возрастает ли одна, когда мы оказываемся перед лицом определенных ситуаций. Мы должны следить, возрастает она или нет. Признать ее наличие с помощью противоядия избавляться от нее, не отступая, пока от нее ничего не останется. Не принимай то, что делаешь, слишком всерьез. Если мы помогаем другим едой или одеждой, помогаем им выйти из тюрьмы или получить высокое место по службе, мы не должны ожидать какого-либо особого признания. Если мы интенсивно и подолгу тренируемся, если мы многое знаем и регулярно в своей практике, мы не должны ожидать, что нас будут за это уважать. Если, с другой стороны, нам становится известно, что другие обладают серьезными знаниями, мы должны молиться, чтобы они стали учеными, эрудитами. Если они высоко дисциплинированы, мы должны молиться, чтобы они уподобились ученикам времен Будды. Если мы видим, как другие тренируются, мы должны молиться, чтобы их сознание слилось с практикой, чтобы у них не было препятствий в их практике, и чтобы путь каждого из них привел их к конечной цели. Вот. Так мы должны медитировать. Заботьтесь больше о других, чем о себе. Однако, если мы добьемся этого, мы не должны поздравлять себя, считая, что сделали что-то необычайное и важное, великое. Не рассчитывай на других, просто молись и даму. Был совет Рандренга, Раптомпы. Поэтому не следует полагаться на то, что другие помогут с едой, одеждой и тому подобного. Лучше иметь твердую веру в три драгоценности, как сказано. Вера в учителя – это высшее прибежище. Действие во имя других – это высшее бодхичитта. Так что не похваляйся своими достижениями. Мы должны всегда сохранять такое отношение к вещам, потому что если мы станем полагаться на других, результаты могут оказаться отнюдь не такими, как мы того желаем. Не раздражайся. Если случится, что кто-то публично выкажет нам свое пренебрежение, мы не должны думать о себе, что вот где мы так хорошо практикуем дхарму, а люди не обращают на нас никакого внимания и не приходят воздавать нам почести или получать благословение. Не следует ни раздражаться, ни говорить резкости. В данный момент из-за того, что мы не использовали учение как противоядие против цепляния за свое «я», наше терпение и выносливость лопаются за одну секунду, как водяной пузырь, и мы раздражительны, словно медведь сосой на носу. И все это потому, что мы не умеем использовать наставление как противоядие. Прозрачный стеклянный шар отражает цвет того предмета, на котором он стоит. Точно так же существуют практикующие учения, которые говорят разные хорошие слова, когда им дают много денег. «О, он такой щедрый! Так поддерживает нас», — скажут они. Но стоит им не получить денег, и они говорят гадости и таят обиду. Вы не должны переходить от одного настроения в другое из-за столь тривиальных вещей. Не ожидай награды. Если мы помогли другим или успешно практиковали дхарму, мы не должны ожидать похвалы, благодарности или славы. Если мы всю жизнь практикуем обе бодхичитта в медитации и вне медитации действуем надлежащим образом, если наше сознание сливается в одно с мироощущением в процессе медитации, тогда наш повседневный жизненный опыт не будет ординарным. И если далее в повседневной жизни наше внимание не рассеяно, это поможет нам продвинуться в медитации. Однако, если во время медитации мы не отвлекаемся в сторону, но вне медитации совершенно теряем концентрацию, то мы не сможем утвердиться в мироощущении, достигнутым при медитации. С другой стороны, если вне медитации мы развиваем в себе благие привычки, но во время медитации отвлекаемся на бесполезные вещи, то опять-таки наша практика будет бессмысленной. Стало быть, мы должны быть абсолютно уверены, что тренируемся правильно.